Глава 10. Я бегу по красной дорожке в том направлении, куда тянут Хенни. «Отпусти ее!» Я не знаю, кому именно кричу. «Лесу?» В этом есть хоть какая-то логика. Как он мог создать тропинку из человеческих волос? Аксель догоняет меня. Мы стараемся не задевать волосы. Если нас тоже схватят, то мы никак не поможем Хенни. Ее завернутое тело скрывается из виду. Волосы двигаются быстрее, чем мы бежим. Они словно стремительная река сверкающего малинового цвета. Мое сердце бьется где-то в горле. Этого не может быть. Я не могу потерять лучшую подругу. Дансеры не могут потерять еще одну дочь. Пряди волос сходят с тропинки и вьются по деревьям, где, без сомнения, натянуто еще больше сетей. Это все гигантская ловушка. Но зачем? Для чего? Я никогда в жизни не бегала так быстро. Легкие горят, накидка бешено развивается позади меня. Но я все еще недостаточно быстрая. Позади нас, там, где кончаются волосы, виднеется последняя красная тропинка. Через несколько мгновений она проносится мимо нас и устремляется вперед, петляя между деревьями. «Скорее!» — кричу я Акселю, хотя он, вероятно, не может двигаться быстрее с тремя рюкзаками, которые несет. «Мы не можем упустить ее!» Но уже слишком поздно. Последний красный волосок скользит по обнажившимся корням сосны в 20 футах от нас и пропадает из виду. «Нет!» Я мчусь за ним, но когда добегаю до сосны и заглядываю за нее, у меня сжимается грудь. Тропинка, волосы, моя надежда спасти Хенни — все исчезло. В глазах защипало. Я стираю непрошенную слезу и сжимаю кулаки. Я снова бегу. Залетаю в чащу. Продираюсь сквозь плотное переплетение ветвей. Пробираюсь сквозь высокую траву. Нигде нет ничего красного, кроме моей накидки и шарфа Акселя. Рыдание подступает к горлу. Я отпускаю его, и из меня вырывается крик разочарования. «Клара, стой!» Аксель хватает меня за руку, но я отталкиваю его и продолжаю продираться сквозь заросли. «Остановись!» Он бросает рюкзаки, хватает меня за плечи и разворачивает к себе лицом. «Ты не знаешь, куда идти. Ты ничем не поможешь Хенни, если заблудишься». Мой взгляд острый, как бритва, и наполнен такой яростью, что он мог бы сжечь этот лес дотла. Но глаза Акселя нежны и полны понимания. В его взгляде отражается волнение за меня. Но, может быть, я ошибаюсь, и это его собственный страх? Я стискиваю зубы. Сочувствие мне сейчас не поможет. Мы не можем просто стоять на месте. Я знаю, но нам нужно подумать, а тебе отдохнуть. «Где та осторожная девушка, которая потратила годы на создание идеальной карты этого леса?» «Помогла ли эта карта нам хотя бы раз?» «Парирую я». «Это не важно. Я лишь прошу тебя держать себя в руках». Я резко выдыхаю. Все внутри меня кипит. Он прав, но он не понимает. При всем моем тщательном планировании я всегда намеревалась отправиться сюда одна. Взять с собой Акселя — это одно. Его роль предсказана бабушкиными картами. Но Хенни никогда не должна была появиться здесь. Она... У меня пропадает дар речи. Слезы застилают глаза. Она не должна была приходить сюда. Не она должна умереть. «Что, если она...» Я прячу лицо в ладонях, и плечи содрогаются от беззвучного всхлипа. Я пытаюсь отвернуться, но Аксель не отпускает меня. Он прижимает к себе и успокаивающе проводит рукой по волосам, которые падают на капюшон, свисающий с моих плеч. «Хенни жива», — уверенно говорит он. «Откуда ты знаешь?» «Оттуда же, откуда я знаю, что Зола жива. Оттуда же, откуда ты знаешь, что твоя мама все еще жива». «Это значит, Хенни стала потерянной?» «Возможно». Слеза скатывается из уголка моих крепко зажмуренных глаз. «Потерянный мертв, если ты никогда больше не увидишь его. А мы не нашли больше ни души в этом лесу. Как мы найдем ее? Как мы найдем хоть кого-то?» Аксель мгновение молчит. «Мы вернемся туда, где последний раз видели красные волосы. Они должны были оставить след на земле, как это делает вода после высыхания русла реки. Все, что нам нужно сделать, это...» Он замолкает, когда в утреннем воздухе разносится далекая мелодия. Я отрываюсь от его груди и прислушиваюсь. Кто-то поет. Женщина. Это не мама. У нее был приятный голос, но не настолько красивый. И это не Хенни. Я встречаю вопросительный взгляд Акселя и расплываюсь в осторожной улыбке. По моим рукам и ногам разливается тепло. «Мы не одни», — шепчу я, как будто если скажу громче, это может спугнуть женщину. Уголок его рта приподнимается. «Видишь, я знал, что в конце концов нам повезет». Он протягивает мне мой рюкзак и, придерживая свой Хенни, поправляет лямки на плече. Мы меняем направление и идем на звук голоса. Впереди деревья начинают редеть там, где чаще расступается. Лучи солнечного света падают на нас, и пылинки искрятся в их лучах, как золотая волшебная пыльца. Голос женщины звучит теперь отчетливее. Я улавливаю некоторые слова, которые она поет. «Дорогой, вернись ко мне. Золотистый мед, красные цветы. Я прогоню волка-убийцу». Я не узнаю мелодию, но она в минорной тональности и звучит словно колыбельная или мольба о возвращении любимого. Я направляюсь на звук, лихорадочно соображая, кто бы это мог быть. Точно не Зола, иначе Аксель бросился бы вперед, оставив меня бежать за ним. Я бросаю на него быстрый взгляд. «Как ты думаешь, кто...» Что-то щекочет мне щеку. Я пытаюсь смахнуть это, но оно прилипает к моим пальцам и волосам. Я попала в паутину. Я резко втягиваю воздух. Хороший знак. Значит, я скоро найду подругу. С улыбкой на лице я ускоряю шаг. Мы выходим из чащи на широкую поляну, окруженную огромными елями. Над ними возвышается башня, которая, возможно, когда-то была сторожевой. Ее древние камни покрыты лишайником, мхом и плющом. Никто в деревне не рассказывал мне о здешней одинокой башне. Но говорят, что в лесу Грим находятся руины каменной крепости. Много веков назад в самом сердце этого горного хребта произошла Великая битва. Никто не помнит, из-за чего началась война и кто с кем сражался. Границы стран тогда были другими. Но по легенде, каждый солдат, который погиб здесь, превратился в дерево. И этот густой лес пустил корни из их крови, плоти и костей. Это одна из тех страшных историй, которые всегда приводили меня в восторг, вроде тех, что читала бабушка, когда я была маленькой. Но в то же время, в которые я никогда не верила. Дерево никогда не могло быть человеком. Но кое-что из этой истории могло быть правдой. Давным-давно здесь могло произойти сражение. и где-то в этом лесу могла скрываться крепость. Даже до проклятия жители деревни старались не заходить слишком далеко в эти леса, опасаясь, что не найдут дорогу обратно. Аксель поравнялся со мной. «Смотри». Он указывает куда-то вдаль. Я была настолько поглощена высотой башни и кольцом ее зубцов, что не заметила того, что заметил он. Красные ленты, протянувшиеся вдоль земли. Она, извиваясь, приближалась к основанию башни, примерно в 50 ярдах от нас. Мое сердцебиение учащается. Возможно, Хенни не стала потерянной. Мы спешим к башне. С ближней стороны у нее нет дверей. Когда мы обходим ее с другой стороны, то там тоже не находим вход. Единственное открытое место — высокое окно. Подобно водопаду, красные волосы поднимаются по башне и струятся в окно. Хенни. Мое дыхание замирает. Ее завернутое в кокон тело почти достигло окна. Я тяну за красные волосы, но не могу помешать им стремиться вверх. Повинуясь внезапному порыву, я прыгаю на них. Обхватываю волосы руками и ногами и позволяю им тянуть меня вверх. Я не могу потерять Хенни. «Клара!» Аксель бросается ко мне, но я уже слишком высоко. Кончики его пальцев скользят по носку моего ботинка, когда он прыгает к моей лодыжке. Это единственный путь наверх. Он ругается, но следует за мной, хватаясь за волосы, когда они поднимаются вверх по башне. Приглушенный крик Хенни пронзает мои уши. Ее нос и глаза открыты, волосы так и не закрыли их. Внезапно я вижу, что происходит. Существо, похожее на паука, выползает из окна и путается в красном. Нет, это существо и есть источник красного. Это его волосы. Это человек. Женщина спускается вниз головой по собственным волосам, обхватив их руками и ногами, и быстро скользит вниз, опускаясь быстрее, чем поднимаются ее волосы. Я разинула рот, пытаясь понять, как ей это удается. Я замечаю большой крючок сбоку от окна. Прядь ее волос обмотана вокруг него, образуя страховочный трос на случай, если она упадет. Хотя часть волос закреплена на крючке, основная часть продолжает подниматься. Возможно, в башне есть система подъемных устройств, которые поднимают ее волосы. Женщина одета во все черное, от облегающей шерстяной рубашки с длинными рукавами до тонких шерстяных лосин. Она без обуви, у нее свирепое выражение лица. Животное. Вот почему я сначала не узнала ее. Фиора? Неверие сквозит в моем голосе. Аксель, висящий на волосах слева от меня, качает головой. Этого не может быть. Фиора Винтер была одной из первых жительниц деревни, которая потерялась в лесу Грим. Всего через 4 месяца после того, как пропала моя мать. Она всегда была замкнутой, как и ее отец-отшельник. Но в отличие от него, при необходимости все же выходила из дома. Время от времени она приходила на нашу овцеводческую ферму, чтобы купить пряжу или обменять ее на свои услуги. Фиора была ткачихой, и мама говорила, что у нее был впечатляющий ткацкий станок, который передавался в ее семье из поколения в поколение. Ей было около 30, и она занималась ткачеством с детства. Судя по сетям, развешанным на деревьях, она плетет до сих пор. Представь, что ее волосы убраны назад под шапочку. Говорю я Акселю. Фиора всегда немного стеснялась своих ярко-красных волос. И забыть, что они длиной в несколько миль? Сухо добавляет он. Я растерянно киваю, пожимаю плечами. Понятия не имею, как объяснить их чрезмерную длину. Но это не важно. Сейчас главное — помочь Хенни. «Фиора!» — кричу я. Продолжая спускаться вниз головой, она только что достигла завернутого тела Хенни. Она собственнически сжимает его и смотрит на нас. Я не могу понять выражение ее лица. Мы уже на четверть высоты башни, а она всего в нескольких футах под самым верхним окном. Как только она слышит, что я зову ее, красные волосы перестают подниматься. «Здесь нет никого с таким именем», — отвечает она. Голос у нее дикий и гортанный, совсем не похожий на ее яркое сопрано. «Не думаю, что это она», — шепчет Аксель. «А кто это тогда?» «Ни у кого в деревне не было таких волос. Может, Фиора по какой-то причине скрывает свою личность. Возможно, ей поможет осознание того, что я не чужой человек». «Я Клара, дочь Розамунд Турн», — кричу я. «Я не знаю тебя. Слезь с моих волос». Она встряхивает ими, и мы с Акселем врезаемся в стену башни. Я опускаюсь на несколько дюймов, но не разжимаю хватку. «Подожди!» — кричу я, когда Фиора протягивает руку, чтобы снова встряхнуть нас. «Может, ты не помнишь меня, но я тебя помню. Я знаю, что ты потерянная». Она замирает. Ее конечности кажутся на расстоянии резкими черными линиями. «Ты знаешь, что я потеряла?» Ее голос становится более пронзительным. Это не совсем то, что я имела в виду, поэтому я не тороплюсь с ответом. «Скажи «да», — шипит Аксель. Пот стекает по его вискам. Его хватка не такая крепкая, а мы в 30 футах от земли. Если он сорвется, то не переживет падение. «Да», — отвечаю я Фиоре. Она останавливается и склоняется над Хенни. И снова потому, как она висит вниз головой, согнув руки и ноги под острыми углами, она напоминает мне паука. «Тогда ты можешь присоединиться ко мне», — наконец говорит она. Она хватает завернутое в кокон тело Хенни и уносит его с собой, забираясь обратно по волосам. Фиора стала невероятно сильной. Еще одна загадка, связанная с большим количеством ее волос. Фиора втаскивает Хенни внутрь через окно. Она не оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на нас, но ее красные волосы снова взметнулись вверх, утягивая Акселя и меня за собой. Мы скользим вверх по башне. Чем ближе мы к окну, тем сильнее сжимается мой желудок. Как только мы оказываемся внутри, пути назад нет. Выбраться можно только с помощью волос Фиоры. «Все хорошо, Клара. Я прошла сквозь паутину, прежде чем мы пришли сюда. Это был хороший знак. Или нет? Что, если паутина значила не то, что я найду подругу? Что, если она значила, что меня поймает паук?»